любящий Бог хранит нас и заботится о нас, и мы имеем такую привилегию сегодня, оставивши суету, заботу, хлопоты наши, и уделить это драгоценное, благословенное, прекрасное время для того, чтобы размышлять и пребывать в общении с народом Божьим, размышлять о Слове Божьем. Первое послание Иоанна, 3 глава, очень доступно и всегда настолько приятно касается сердца слова Иоанна, который настолько вот проникновенно говорит о Божьей любви. Наверное, больше, чем Иоанн, мало кто говорит о Божьей любви, о его откровении для нас, о его благодати, которую он нам являет. Вот почему-то и у Иоанна больше всего таких слов, которые выражают, изъясняют Божью любовь, даже не просто Божью любовь, а глубину Божьей любви к нам, которую он явил. И вот он в 3 главе 1 стихом говорит так: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Смотрите, говорит, какую любовь дал нам Отец. Друзья мои, иногда, вот, знаете, за привычным ходом нашей жизни, за привычным ритмом жизни нашей, как-то притупляется вот острота откровения Божьей любви. И иногда вот такие слова, как Иоанн говорит, смотрите, то есть, знаете, вот иногда бывает, я ловлю себя на мысли, едешь даже за рулем от машины, кто ездит, кто управляет автомобилем, едешь, вроде как ты бодрствуешь, ты смотришь направо, налево, все. Но иногда тот, кто рядом сидит, говорит, осторожно, смотри впереди. Ты как бы и смотришь вперед, но вот такое как бы напоминание или такое вот восклицание, смотри осторожно. И вот Иоанн говорит, смотрите, то есть, внимательны будь, посмотри, какую любовь нам дал Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Господь, Он принял нас, число Своего народа. Мы являемся Его детьми, Его народом, спасенными, и Он наш Отец. Пусть сегодня Его имя святится и прославится в нашем сердце, в нашей жизни, в нашем собрании. Ему слава во веки. Аминь.